Глава третья. Батюшка, отец Серафим, поступил в Саровскую пустынь в 1778 году, 20 ноября, накануне введения Пресвятой Богородицы во храм, и поручен был в послушание старцу Иосифу. Родиной его был губернский город Курск, где отец его, Исидор Мошнин, имел кирпичные заводы и занимался в качестве подрядчика постройками каменных зданий, церквей и домов. Исидор Мошнин слыл за чрезвычайно честного человека, усердного к храмам Божиим и богатого именитого купца. За 10 лет до смерти своей он взялся построить в Курске новый храм во имя преподобного Сергия по плану знаменитого архитектора Растрелли. Впоследствии, в 1833 году этот храм сделан был кафедральным собором. В 1752 году состоялась закладка храма, и когда Нижняя Церковь с престолом во имя преподобного Сергия была готова в 1762 году, благочестивый строитель, отец великого старца Серафима, основателя Дивеевского монастыря, скончался. Передав все состояние своей доброй и умной жене Агафье, он поручил ей довести дело построения храма до конца. Мать отца Серафима была еще благочестивее и милостивее отца. Она много помогала бедным, в особенности сиротам и неимущим невестам. Агафья Мошнина в течение многих лет продолжала постройку Сергиевской церкви и лично наблюдала за рабочими. В 1778 году храм был окончательно отделан, и исполнение работ было так хорошо и добросовестно, что семейство Мошниных приобрело особое уважение между жителями Курска. Отец Серафим родился в 1759 году, 19 июля, и наречен Прохором в честь святого Прохора, единого от 70 апостолов и 7 диаконов первенствующей церкви, память которого ублажается в том же месяце 28 числа. У него был старший брат Алексей, потомство которого и ныне живет в Курске. При смерти отца Прохору было не более 3 лет от рождения, следовательно, его всецело воспитала боголюбивая, добрая и умная матушка, которая учила его более примером своей жизни, проходившей в молитве, посещении храмов и в помощи бедным. Что Прохор был избранником Божиим от рождения своего, это видели все духовно развитые люди, и не могла не почувствовать благочестивая его мать. Так однажды, осматривая строение Сергиевской церкви, Агафья Мошнина ходила вместе со своим 7-летним Прохором и незаметно дошла до самого верха строившейся тогда колокольни. Отойдя вдруг от матери, быстрый мальчик перевесился за перила, чтобы посмотреть вниз, и по неосторожности упал на землю. Испуганная мать в ужасном виде сбежала с колокольни, воображая найти своего сына разбитым до смерти. Но к несказанной радости и величайшему удивлению увидела его целым и невредимым. Дитя стояло на ногах. Мать слезно возблагодарила Бога за спасение сына и поняла, что сын Прохор охраняется особым промыслом Божиим. Через 3 года новое событие обнаружило ясным образом покровительство Божие над Прохором. Ему исполнилось 10 лет, и он отличался крепким телосложением, остротой ума, быстрой памятью и одновременно кротостью и смирением. Его начали учить церковной грамоте, и Прохор взялся за дело с охотой, но вдруг сильно заболел, и даже домашние не надеялись на его выздоровление. В самое трудное время болезни в сонном видении Прохор увидел Пресвятую Богородицу, которая обещала посетить его и исцелить от болезни. Проснувшись, он рассказал это видение своей матери. Действительно, вскоре в одном из крестных ходов несли по городу Курску чудотворную икону Знамения Божией Матери по той улице, где был дом Мошниной. Пошел сильный дождь. Чтобы перейти на другую улицу, крестный ход, вероятно, для сокращения пути и избегая грязи, направился через двор Мошниной. Пользуясь этим случаем, Агафья вынесла больного сына на двор, приложила к чудотворной иконе и поднесла под ее осенение. Заметили, что с этого времени Прохор начал поправляться в здоровье и скоро совсем выздоровел. Так исполнилось обещание Царицы Небесной посетить отрока и исцелить его. С восстановлением здоровья Прохор продолжал успешно свое учение, изучал часослов, псалтирь, выучился писать и полюбил чтение Библии и духовных книг. Старший брат Прохора, Алексей, занимался торговлей и имел свою лавку в Курске, так что малолетнего Прохора заставляли приучаться к торговле в этой лавке. Впоследствии он рассказывал в Сарове Николаю Александровичу Мотовилову: «Я родом из курских купцов, и когда не был в монастыре, мы, бывало, торговали таким товаром, который больше барыша дает». Предметом торговли были вещи, необходимые в крестьянском быту, как то ремни, деготь, бечевки, дуги, шлеи, лапти, железо и тому подобное. Но к торговле и барышам не лежало его сердце. Молодой Прохор не опускал почти ни одного дня без того, чтобы не посетить храмы Божии. Из-за невозможности быть у поздней литургии и вечерни, по случаю занятий в лавке, он вставал ранее других и спешил к утренней и ранней обедне. В то время в городе Курске жил какой-то Христоради, юродивый которого имя теперь забыто, но тогда все чтили. Прохор с ним познакомился и всем сердцем прилепился к юродивому. Последний, в свою очередь, возлюбил Прохора и своим влиянием еще больше расположил душу его к благочестию и уединенной жизни. Умная мать его все примечала и душевно радовалась, что ее сын так близок к Господу. Редкое счастье выпало и Прохору иметь такую мать и воспитательницу, которая не мешала, но способствовала его желанию выбрать себе духовную жизнь. Через несколько лет Прохор стал заговаривать о монашестве и осторожно вызнавал, будет ли мать его против того, чтобы ему пойти в монастырь. Он, конечно, заметил, что добрая его воспитательница не противоречит его желанию и охотнее хотела бы отпустить его, чем удержать в миру. От этого в его сердце еще сильнее разгоралось желание монашеской жизни. Тогда Прохор начал говорить о монашестве со знакомыми людьми, и во многих он нашел сочувствие и одобрение. Так купцы Иван Дружинин, Иван Бесходарный, Алексей Миленин и еще двое выражали надежду идти вместе с ним в обитель. На 17-м году жизни намерение оставить мир и вступить на путь иноческой жизни окончательно созрело в Прохоре, и в сердце матери образовалась решимость отпустить его на служение Богу. Следуя церковно-гражданским установлениям духовного регламента, он взял себе увольнение от Курского городского общества. Трогательно было его прощание с матерью. Собравшись совсем, они посидели немного, по русскому обычаю. Потом Прохор встал, помолился Богу, поклонился матери в ноги и спросил ее родительского благословения. Агафья дала ему приложиться к иконам Спасителя и Божией Матери, потом благословила его медным крестом. Взяв с собой этот крест, он до конца жизни носил его всегда открыто на груди своей. Немаловажный вопрос предстояло решить Прохору: куда и в какой монастырь идти ему? Слава подвижнической жизни иноков Саровской пустыни, где были уже многие из курских жителей, и настоятельствовал отец Пахомий, курский уроженец, склоняло его идти к ним. Но ему хотелось предварительно быть в Киеве, чтобы посмотреть на труды киево-печерских иноков и спросить наставления и советы от старцев, познать через них волю Божию, утвердиться в своих мыслях, получить благословение от какого-нибудь подвижника и, наконец, помолиться и благословиться у святых мощей преподобного Антония и Феодосия, первоначальников иночества. Прохор отправился пешком, с посохом в руке, и с ним шли еще 5 человек курских купцов. В Киеве, обходя тамошних подвижников, он прослышал, что недалеко от Святой Лавры Печерской, в Китаевской обители, спасается затворник по имени Досифей, имеющий дар прозорливости. Придя к нему, Прохор упал к ногам его, целовал их, раскрыл перед ним всю свою душу и просил наставлений и благословения. Прозорливый Досифей, видя в нем благодать Божию, уразумев его намерение и провидя в нем доброго подвижника Христова, благословил его идти в Саровскую пустынь и сказал в заключении: «Гляди, чадо Божие, и прибуди тамо. Место сие тебе будет во спасение с помощью Господа. Тут скончаешь ты и земное странствие твое. Только старайся стяжать непрестанную память о Боге через непрестанное призывание имени Божия так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. В этом да будет все твое внимание и обучение. Ходя и сидя, делая и в церкви стоя, везде, на всяком месте, входя и исходя, сие непрестанное вопияние да будет и в устах, и в сердце твоем. С ним найдешь покой, приобретешь чистоту духовную и телесную, и вселится в тебя Дух Святой, источник всяких благ, и управит жизнь твою во святыне, во всяком благочестии и чистоте. В Сарове и настоятель Пахомий богоугодной жизни, он последователь наших Антония и Феодосия». Беседа блаженного старца Досифея окончательно утвердила юношу в добрых намерениях. Отговевши, исповедовавшись и причастившись святых тайн, поклонившись еще раз святым угодникам Киево-Печерским, он направил стопы свои на путь, охраняемым покровом Божиим, благополучно прибыл опять в Курск, в дом своей матери. Здесь он прожил еще несколько месяцев, даже ходил в лавку, но торговлей уже не занимался, а читал душеспасительные книги в назидание себе и другим, которые приходили поговорить с ним, расспросить о святых местах и послушать чтение. Это время было его прощание с родиной и родными. Как уже сказано, Прохор вступил в Саровскую обитель 20 ноября 1778 года, накануне праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Стоя в церкви на всеночном бдении, видя благочинное совершение службы, замечая, как все от настоятеля до последнего послушника усердно молятся, он восхитился духом и порадовался, что Господь здесь указал ему место для спасения души. Отец Пахомий с малолетства знал родителей Прохора и потому с любовью принял юношу, в котором видел истинное стремление к иночеству. Он определил его в число послушников казначею и иеромонаху Иосифу, мудрому и любвеобильному старцу. Сперва Прохор находился в келейном послушании старца и с точностью исполнял все монашеские правила и уставы по его указанию. В келье он служил не только безропотно, но и всегда с усердием. Такое поведение обратило на него внимание всех и приобрело ему расположение старцев Иосифа и Пахомия. Тогда ему стали назначать, кроме келейного, еще послушание по порядку в хлебне, в просфорне, в столярне. Последний он был будильщиком и исполнял довольно долго это послушание. Затем он исполнял пономарские обязанности. Вообще юный Прохор, бодрый силами, проходил все монастырские послушания с великой ревностью, но, конечно, не избегал многих искушений, как печали, скуки, уныния, которые действовали на него сильно. «С духом печали, — говорил он впоследствии, — неразлучно действует и скука. Скука, по замечанию отцов, нападает на монаха около полудня и производит в нем такое страшное беспокойство, что несносно ему становится и место жительства, и живущие с ним братья, а при чтении возбуждается какое-то отвращение и частая зевота и сильная алчба. По насыщении чрева демон скуки внушает монаху помыслы выйти из келии и с кем-нибудь поговорить. Представляя, что не иначе можно избавиться от скуки, как непрестанно беседуя с другими. И монах, одолеваемый скукой, подобен пустынному хворосту, который то немного остановится, то опять несется по ветру. Он, как безводное облако, гонится ветром. Сей демон, если не может извлечь монаха из келии, начинает развлекать ум его во время молитвы и чтения. Это, говорит ему, помысл лежит не так, это не тут. Надобно привести в порядок, и это все делает для того, чтобы ум сделать праздным и бесплодным. «Болезнь сия врачуется, — говорил он по собственному опыту, — молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпения, потому что и рождается она от малодушия и праздности и празднословия». Жизнь юного Прохора до пострижения в монашество ежедневно распределялась так. В определенные часы он был в церкви на богослужении и правилах. Подражая старцу Пахомию, он являлся как можно ранее на церковные молитвы, выстаивал неподвижно все богослужение, как бы продолжительно оно ни было, и никогда не выходил прежде совершенного окончания службы. В часы молитвы всегда стоял на одном определенном месте. Для предохранения от развлечений и мечтательности, имея глаза, опущенные долу, он с напряженной внимательностью и благоговением слушал пение и чтение, сопровождая их молитвой. Прохор любил уединяться в своей келье, где у него, кроме молитвы, были занятия двух родов — чтение и телесный труд. Псалмы он читал и сидя, говоря, что утружденному это позволительно, а Святое Евангелие и послание апостолов всегда стоя, пред святыми иконами, в молитвенном положении, и это называл бдением, бодрствованием. Постоянно он читал творения святых отцов, например, «Шестоднев» святого Василия Великого, «Беседы святого Макария Великого», «Лествицу преподобного Иоанна», «Добротолюбие» и прочее. В часы отдохновения он предавался телесному труду, вырезал кресты из кипарисного дерева для благословения богомольцам. Когда Прохор проходил столярное послушание, то отличался большим усердием, искусством и успехами. Так что в расписании он один из всех назван Прохором-столяром. Он также ходил на общие для всей братьи труды — сплавлять лес, приготовлять дрова и тому подобное. Как он проводил ночи, а также принимал пищу, известно из его личного свидетельства. Он говорил, наставляя других: «Сидя за трапезой, не смотри и не осуждай, кто сколько ест, но внимай себе, питая душу молитвой. За обедом ешь довольно, за ужином повоздержись. В среду и пяток, аще можешь, вкушай по однажды». Каждый день непременно в нощи спит 3 часа, 10, 11 и 12 час до полуночи. Аще изнеможешь, можно вдобавок днем спать. Сие держи несумненно до кончины жизни, ибо оно нужно для успокоения головы твоей. И я с молодых лет держал таковый путь. мы Господа Бога всегда просим об упокоении себя в ночное время. Аще тако будешь хранить себя, то не будешь уныл, но здрав и весел. С течением времени от слишком напряженного состояния, от недостатка в ночном отдыхе отец Серафим, как сам неоднократно сказывал, получил сильную головную боль. Болезнь эта разрешилась сама собой, когда он начал несколькими часами более давать себе отдых во время ночи. После этого отец Серафим на основании собственного опыта советовал немощным спать 6 часов в сутки, а более сильным телом и крепким душой 5 часов, повторяя при этом наставление отцов-пустынников, что мы не тело, а страсти умерщвлять научаемся. Видя примеры пустынножительства отца игумена Назария, иеромонаха Дорофея, схимонаха Марка, юный Прохор стремился духом к большому уединению и подвижничеству, а потому и спросил благословения своего старца отца Иосифа оставлять монастырь в свободные часы и уходить в лес. Там он нашел уединенное место и устроил сокровенную кущу, и в ней, совершенно один, предавался богоразмышлению и молитве. «Если, — говорил отец Серафим, — не всегда можно пребывать в уединении и молчании, живя в монастыре и занимаясь возложенными от настоятеля послушаниями, то хотя некоторое время, остающееся от послушания, должно посвящать на уединение и молчание, и за это малое Господь Бог не оставит ниспослать на тебя богатую свою милость». Такое правило теперь исполнял сам Прохор, удаляясь в пустынную кущу. Созерцание дивной природы возвышало его к Богу, и, по словам человека, бывшего впоследствии близким к старцу Серафиму, он здесь совершал правило «Еже даде ангел Господень великому Пахомию, учредителю иноческого общежития». Это правило совершается в следующем порядке. «Тресвятое и по Отче наш, Господи помилуй, 12 раз, слава и ныне, приидите, поклонимся 3жды, Псалом 50, помилуй мя Боже, верую во единого Бога, 100 молитв, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, и по сем достойно есть и отпуст». Это составляло одно моление, но таких молитв надлежало совершить по числу суточных часов, 12 днем и 12 ночью. Это правило, принятое в Саровской пустыне, Прохор исполнял по наставлению старца Иосифа с самого поступления в монастырь. Но в куще среди природы, наедине с Богом, он сосредоточеннее и с большим умилением предавался молитвенному подвигу. С молитвой он соединял воздержание и пост, в среду и пятницу не вкушал никакой пищи, а в другие дни недели принимал ее только 1 раз. Всем, видимо, стало, что Прохор ставит себя твердо на пути иноческого жития, и поэтому его любили и уважали во времена игуменства Пахомия как необыкновенного подвижника. Подобный Прохору был в то время 25-летний послушник Василий, вступивший в пустынь в 1787 году из мещан города Темникова и предназначенный Господом в будущем строители Саровской пустыни под именем Нифонта. В 1780 году Прохор тяжко заболел, и все тело его распухло. Ни один врач не мог определить виды его болезни, но предполагали, что это сделалась водяная болезнь. Недуг длился в продолжении 3 лет, из которых не менее половины Прохор провел в постели. Строитель, отец Пахомий, и старец, отец Исаия, попеременно ходили за ним и почти неотлучно находились при нем. Тут-то открылось, как все и прежде других начальники уважали, любили и жалели Прохора, бывшего тогда еще простым послушником. Наконец стали опасаться за жизнь больного, и отец Пахомий настоятельно предлагал пригласить врача или, по крайней мере, открыть кровь. Тогда смиренный Прохор позволил себе сказать игумену: «Я предал себя, отче святый, истинному врачу души телес, Господу нашему Иисусу Христу и пречистой Его Матери. Если же любовь ваша рассудит, снабдите меня убогого Господа ради небесным врачеством, причастием святых тайн». Старец Иосиф по просьбе Прохора и собственному усердию особо отслужил о здравии больного всеночное бдение и литургию. Прохор был исповедан и причащен. В скором времени он выздоровел, что весьма удивило всех. Никто не понимал, как мог он столь скоро оправиться. И только впоследствии отец Серафим открыл тайну некоторым, и в том числе любимой сестре Дивеевской общины, церковнице Ксении Васильевне, монахине Капитолине. После причащения святых тайн ему явилась Пресвятая Дева Мария в несказанном свете с апостолами Иоанном Богословом и Петром, и, обратясь к Иоанну лицом и указывая перстом на Прохора, владычица сказала: «Этот от нашего рода». «Правую-то ручку радость моя, — говорил отец Серафим церковнице Ксении, — положила мне на голову, а в левой-то ручке держала жезл, и этим-то жезлом радость моя и коснулась убогого Серафима. У меня на том месте, на правом бедре-то, и сделалось углубление, матушка. Вода-то вся в него и вытекла, и спасла Царица Небесная убогого Серафима. А рана пребольшая была, и до сих пор яма-то цела, матушка. Погляди-ка, дай ручку». И батюшка сам, бывало, возьмет, да и вложит мою руку в яму, прибавляла матушка Ксения, ныне Капитолина. И велика же она была у него, так вот весь кулак и взойдет. Много душевной пользы принесла Прохору эта болезнь. Дух его окреп в вере, любви и надежде на Бога. В период послушничества Прохора при настоятеле отце Пахомии предприняты были в Саровской пустыне многие нужные постройки. В числе их, на месте келии, в которой болел Прохор, строилась больница для лечения недужных и успокоения престарелых, и при больнице церковь о двух этажах с престолами, в нижнем во имя святых Зосимы и Саватия, чудотворцев соловецких, в верхнем во славу преображения Спасителя. Прохор после болезни, молодой еще послушник, был посылаем за сбором денег в разные места на сооружение церкви. Благодарный за свое исцеление и попечение начальства, он с охотой понес трудный подвиг сборщика. Странствуя по ближайшим к Сарову городам, Прохор был и в Курске, на месте своей родины, но не застал уже матери своей в живых. Брат Алексей со своей стороны оказал Прохору немалую помощь для построения церкви. Вернувшись домой, Прохор, как искусный столяр, построил собственными руками престол из кипарисного дерева для нижней больничной церкви в честь преподобных Зосимы и Савватия. В течение 8 лет юный Прохор был послушником. Наружный вид его к этому времени изменился. Будучи высокого роста, около 2 аршин и 8 вершков, несмотря на строгое воздержание и подвиги, он имел полное, покрытое приятной белизной лицо, прямой и острый нос, светло-голубые глаза, весьма выразительные и проницательные густые брови, светло-русые волосы на голове. Лицо его окаймлялось густой окладистой бородой, с которой при оконечностях рта соединялись длинные и густые усы. Он обладал большой физической силой, имел мужественное сложение, увлекательный дар слова и счастливую память. Теперь он прошел уже все степени монастырского искуса и был способен и готов принять монашеские обеты. 13 августа 1786 года Со соизволения святого Синода отец Пахомий постриг послушника Прохора в сан инока. Восприемными отцами его при пострижении были отец Иосиф и отец Исаия. При посвящении ему было дано имя Серафим, пламенный. И в братских ведомостях сказано, что он был пострижен в монахи на вакантное место в Гороховский Николаевский монастырь, в котором и числился значительное время, хотя никогда в нем не жил. В октябре 1786 года монах Серафим по ходатайству отца Пахомия был посвящен преосвященным Виктором, епископом Владимирским и Муромским, в сан иеродьякона. Он вполне предался новому своему поистине уже ангельскому служению. Со дня возведения в сан иеродьякона он, храня чистоту души и тела, в течение 5 лет и 9 месяцев почти беспрерывно находился в служении. Все ночи на воскресные праздничные дни проводил в бодрствовании и молитве, неподвижно стоя до самой литургии. По окончании же каждой божественной службы, оставаясь еще надолго в храме, он по обязанности священно-диакона приводил в порядок утварь и заботился о чистоте алтаря Господня. Господь, видя ревность и усердие к подвигам, даровал отцу Серафиму силу и крепость, так что он не чувствовал утомления, не нуждался в отдыхе, часто забывал о пище и питии, и, ложась спать, жалел, что человек, подобно ангелам, не может беспрерывно служить Богу. Строитель отец Пахомий теперь еще более прежнего привязался сердцем к отцу Серафиму и без него не совершал почти ни одной службы. Когда он выезжал по делам монастыря или для служения один или с другими старцами, то часто брал с собой отца Серафима. Так в 1789 году, в первой половине июня месяца, отец Пахомий с казначеем отцом Исаией и иеродьяконом отцом Серафимом отправился по приглашению в село Лемедь, находящееся в 6 верстах от нынешнего города Ордатова, Нижегородской губернии, на похороны богатого благодетеля своего помещика Александра Соловцева, и заехали по дороге в Дивеево навестить Агафью Семеновну Мельгунову, высокочтимую всеми старицу и также благодетельницу свою. Мать Александра была больна и, получив от Господа извещение о скорой кончине своей, просила отцов-подвижников ради любви Христовой особоровать ее. Отец Пахомий сперва предлагал отложить еле освящение до возвращения их из Лемети, но святая старица повторила свою просьбу и сказала, что они ее не застанут уже в живых на обратном пути. Великие старцы с любовью совершили над ней таинство еле освящения. Затем, прощаясь с ними, мать Александра отдала отцу Пахомию последнее, что имела, и накопила за годы подвижнической жизни в Дивееве. По свидетельству жившей с ней девицы Евдокии Мартыновой, своему духовнику, протоиерею отцу Василию Садовскому, матушка Агафья Семеновна передала строителю отцу Пахомию мешочек с золотом, мешочек с серебром и 2 мешка меди суммой в 40 тысяч, прося выдавать ее сестрам все потребное в жизни, так как они сами не сумеют распорядиться. Матушка Александра умоляла отца Пахомия поминать ее в Сарове за упокой, не оставлять и не покидать неопытных послушниц ее, а также попищись в свое время об обители, обетованной ей Царицей Небесной. На это старец отец Пахомий ответил: «Матушка, послужить по силе моей и по твоему завещанию Царицы Небесной и попечением о твоих послушницах не отрекаюсь, так же и молиться за тебя не только я до смерти моей буду, но и обитель вся наша никогда благодеяний твоих не забудет. А, впрочем, не даю тебе слова, ибо я стар и слаб, но как же и браться за то, не зная, доживу ли до этого времени? А вот иеродьякон Серафим, духовность его тебе известна, и он молод, доживет до этого, ему и поручи это великое дело. Матушка Агафья Семеновна начала просить отца Серафима не оставлять ее обители, как Царица Небесная сама тогда наставить его на это изволит. Старцы простились, уехали, а дивная старица Агафья Семеновна скончалась 13 июня, в день святой мученицы Акелины. Отец Пахомий с братьей на обратном пути как раз поспели к погребению матушки Александры. Отслужив литургию и отпевание соборно, великие старцы похоронили первоначальницу Дивеевской общины против алтаря Казанской церкви. Весь день 13 июня шел такой проливной дождь, что ни на ком не осталось сухой нитки, но отец Серафим по своему целомудрию не остался даже обедать в женской обители и тотчас после погребения ушел пешком в Саров. Николай Александрович Мотовилов пишет, что мать Александра перед смертью говорила послушнице Евдокии: «Молись Богу, Господь не оставит тебя. Я уж скоро отойду от всего света, а ты еще долго проживешь, и то, что сбудутся слова мои, то есть что соберется на месте ее большая обитель, увидишь на деле, будет большое смятение, ты до него доживешь». Предчувствуя приближение своей кончины, мать Александра пожелала восприять на себя ангельский образ, и посылала она Евдокию Мартынову с другой какой-то девушкой в Саров, и отец Исаия, бывший тогда казначеем сей обители, прибыл в Дивеево, постриг ее во время вечерни, великий ангельский образ, и нарек ей имя Александра. Пострижение это было за неделю или за две до кончины в Петровский пост. А в день кончины приобщалась святых тайн, которые она принимала за несколько времени каждодневно, и лишь только священник ушел из келии, то она и скончалась в самую полуночь. При кончине матушки была только Евдокия Мартынова и еще другая старушка, Фекла. Перед кончиной своей матушка изволила говорить Евдокии Мартыновой: «А ты, Евдокиюшка, как я буду отходить, возьми образ Пресвятой Богородицы Казанской, да и положи его мне на грудь, чтобы Царица Небесная была при мне во время отхода моего, а перед образом свечку затепли». Матушка скончалась в одной рубашечке, и платочек был на голове.